Глава 54. На грудь что-то давило, крепко так, основательно. Яромир сморщился, заерзал и открыл глаза. Тяжесть обернулась наглой мохнатой усатой мордой и хрипло мяукнула, требовательно жахнув его лапой по носу. «Вставай, мол, чего разлегся? Вот же шельмец шерстяной!» Ледорез почесал барсика за ухом, отчего тот зажмурился и утробно заурчал, растопырив нетопыриные крылья. Яр хмыкнул и тут же напрягся. В углу зашевелилась густая темнота. Страх кольнул стальной иглой, сердце зашлось, и ледорез, холодея, кое-как сел на постели, готовый ко всему. «Неужели?» «Тварь из кошмаров!» Она вернулась и пришла за ним. «Вот сейчас!» Сейчас он услышит зловещий многоголосый шепот, и из мглы выпростуются липкие осклизлые щупальца, которые... Мур! Тьма потянулась, выгнув спину, и разъявила пасть в смачном зевке. Мяу! Напряжение отпустило так резко, что голова закружилась. Яромир закрыл глаза и шумно выдохнул. Зачесал пятерней взмокшие от пота волосы. «Твою ж ковригу!» «Поздравляю!» — хмыкнул Марий. Он сидел на подоконнике, покачивал ногой и крутил в пальцах лунницу. «Ты весь в котах!» «Что ж, не самый плохой расклад!» — подумал ледорез и благодарно кивнул Когтиславу Долгоусовичу. «Ясно же, кому он обязан скорым исцелением. Ни тебе заражения, ни лихоманки. Перевязки сухие, чистые, швы ровные, без гноя и всяких там воспалений. Повезло!» Баюн в ответ басовито мяукнул, поднял хвост трубой и взгромоздился на кованый сундук в углу. Яромир же прихватил с прикроватной тумбы кувшин, понюхал и принялся жадно пить, проливая на себя добрую половину. «Выглядишь, как оживший мертвец», — сообщил полумесяц. «Но я искренне рад, что ты не помер». Яр разделался с водой и крякнул, утеревшись тыльной стороной ладони. Отсутствие щетины на подбородке удивило и озадачило. «Надо же! Его брили, и, судя по отсутствию ядреной вони, наверное, даже периодически обмывали». Ледорез криво ухмыльнулся. «Какая, однако, трогательная забота!» На дне кувшина нашлась веточка мяты, и он с аппетитом ее сживал. «Троглодит!» — фыркнул покойный товарищ, наблюдая за его манипуляциями. Яромир не стал спорить. Есть хотелось так, что он сожрал бы и мамонта. «Мамонта нет». Снеженика вошла в опочивальню, с трудом удерживая поднос. «Но есть перепелиные яйца и козий сыр. Мясо будет к ужину. Лютень обещала раздобыть оленя». Она уместила снеть на тумбе, села на край постели и улыбнулась. Мягко так, ласково. Словно и не собиралась замуж за красавца-князя. Яр помрачнел. Когтислав Долгоусович понял все без лишних слов. Спрыгнул с любимого сундука, протрусил к кровати и, ухватив расшалившегося барсика зубами за шкирку, гордо удалился. При этом котяра громко и выразительно хлопнул дверью. Как ему это удалось, осталось загадкой. Повисшую тишину нарушила Снеженика. «Ты пришел в себя». Она потянулась заправить локон ему за ухо, но ледорез перехватил руку. Крепко сжал тонкое запястье и вперился в колдунью взглядом. Если рискнет соврать, глаза не обманут. «Что у тебя с хатинеем?» — холодно спросил он и прищурился, внимательно следя за реакцией. Господарка нахмурилась и непонимающе уставилась на него. «С кем?» Яромиру показалось, будто в груди что-то лопнуло. Сердце сладко заныло и захотелось выматериться и рассмеяться одновременно. «Вот же! Кретин!» «Неважно!» Он потянул Снеженику на себя. «Иди сюда!» «Но ты еще слаб!» «Справлюсь как-нибудь!» Краем глаза Яр заметил, что подоконник опустел. Марий тактично исчез. «Главное, ни во что не превращайся! Договорились?» Когда он проснулся, ее уже не было. Остался лишь тонкий аромат жасмина да скомканная простыня. Яр расправил ее, укрыл наготу и вытянулся на спине, заложив руки за голову. Вздохнул. «Как же странно чувствовать себя настолько счастливым. даже как-то немного пугающе. Он закрыл глаза. Снеженика вроде тоже осталась довольна. По крайней мере, она не пыталась его убить, парализовать или превратить в камень. Хороший знак. В животе заурчало, и ледорез скосоротился. Сыр с яйцами он умял в перерыве между заходами, а потом нечаянно уснул. Да так, что даже стадо боевых мамонтов не смогло бы сдвинуть его с места. А жаль, пропускать ужин не хотелось вовсе. Интересно, удалось лютеню раздобыть оленя? Имелся только один способ выяснить. Яр сполз на пол и, ухватившись за резную балясину изголовья, длинно и грязно выругался. Ноги упрямо отказывались держать его ровно. Да уж. Ох, не тем он озадачился, едва придя в себя после тяжелого воскрешения. Ох, не тем. Хотя, если задуматься, то очень даже тем. Требовалось срочно, основательно, раз и навсегда установить, что Снеженика принадлежит ему. Ему одному и никому кроме. Теперь, когда он знал это наверняка, стало гораздо лучше. А слабость? Слабость пройдет. Силы вернутся. Об этом и переживать не стоит. Свежую рубаху, штаны и исподнее Яромир обнаружил на табурете. Сапоги, как водится, ждали под кроватью. Что ж, лиха беда, начало. Облачившись, он выбрался в коридор и медленно двинулся вдоль увешанных гобеленами стен. Рыцари приветственно кричали, вскидывая алебарды и копья. Яркие плюмажи на шлемах парадно колыхались. Драконы рычали, пускали струи огня и били шипастыми хвостами по стенам, увитых плющами зубчатых башен. Ледорез учтиво поклонился им и продолжил путь. На одном из пустых полотен мелькнули рыжий локон и белое плечо, но стоило приблизиться, все исчезло. Коварная упырица скрылась в темноте. Свечи в разлапистых канделябрах вспыхивали сами собой, указывая верную дорогу. А за высокими витражными окнами кутались в белесую пелену тумана седые холмы. Яромир поймал себя на мысли, что зачарованный замок совсем его не пугает. Не смущают тайные комнаты, порталы и секретные переходы, гудящие сквозняки и живущие собственной жизнью гобелены, стертые лестницы и блуждающие двери. Наоборот, все кажется невероятно уютным, теплым и родным, за исключением, пожалуй, обитающей в склепе шальной кровожадной Люсинки. Но это детали. Он шел и думал, сколько всего предстоит поведать Снеженике. О Преславе, Хатинее, о зловещей девочке с косичками и ее жуткой магической лаборатории, о скованных парализующим чародейством пленницах, летающем черепе и, разумеется, о своих видениях. В прошлый раз Снеженике каким-то образом удалось вернуть ему обрывки воспоминаний. Может, и сейчас получится. Яр тяжело вздохнул. Да, процедура не из приятных, но он готов вытерпеть любую боль. Кто-то отнял у него прошлое, подчистую стерев память, и очень хотелось бы выяснить, кто это сделал и зачем. Очаг в большом чертоге жарко пылал. Лютень зажаривал куски оленины прямо в нем, накалывая мясо на узкий клинок диковинного меча. Жир капал в огонь, и запах стоял такой, что Яр чуть слюной не захлебнулся. По длинному столу, между штофами, кубками, корзинами с выпечкой и катками с оленей, бродил барсик. Больше всего Скорпикора заинтересовали здоровенные плоские рыбины с выпученными глазами. Шерстяной шельмец то и дело подбирался к ним, с опаской принюхивался и боязливо трогал лапой. Вдруг кинутся. Бахамут и Коктислав Долгоусович увлеченно резались в дурня, беса и девицу, а сидящий чуть поодаль Марий внимательно наблюдал за ходом игры. Ноги призрак закинул на соседний стул, а в пальцах крутил вовсе не лунницу, как обычно, а одну из карт. Кажется, это был туз. Возможно, даже козырной. Экая идиллия. Яромир не хотел никого отвлекать, но его заметили. Все вскинули головы разом, точно по команде. Уставились. Лютень отвлекся от мяса, Трепясток и Баюн отложили карты. Вассалы поднялись и, кто как мог, отвесили поясные поклоны. Особенно заглядно это вышло у Коктислава. Ледорез моргнул и сморщил лоб. «Вы чего?» «Ох, человеки!» — сплеснул руками Бахамут. «Да чего тугой народец! «Вы таки со мной согласны, Когтислав Свет Долгоусович?» «Мяу!» — ответил кот и принялся вылизывать лапу. Яр никак не мог сообразить, к чему клонит карлик, и на всякий случай набычился. Лишним не будет. «Но хватит!» — трепясток махнул пятерней, и красный перстень его блеснул в отсветах пламени. «Хватит так смотреть! Вкати глаза обратно! Я все разъясню, коль своих мозгов не достает! Только сперва сядь!» Он щелкнул короткими пальцами, и стул, на котором покоились ноги полумесяца, метнулся аккурат под задницу. «Негоже тебе стоять!» Ледорез не стал спорить, а Бахамут сцепил руки за спиной, качнулся с пяток на носки и продолжил с самым серьезным видом. «Вам, человекам!» — менторским тоном изрек он. «Необходимы всяческие церемонии, глупые обряды и пустые клятвы, которые никто не собирается исполнять». «Известный факт», — согласно кивнул Марий, и на мгновение почудилось, будто остальные вполне себе слышат призрака. «Вот ведь! У нас, у нелюдей, все гораздо разумнее». «Гораздо!» — поддакнул лютень, сунул в рот кусок сырой оленины и принялся жевать. «Слова и дела — это таки две большие разницы, как говорят у нас, в подземелье. Улавливаешь нить?» Яромир нахмурился. «Так я и думал!» — карлик сокрушенно покачал рыжей головой. «О, небеса! И это его я спас от совоглазов, рискуя жизнью, рискуя таки собственной бесценной жизнью и жизнью коня!» «Кобылы!» — подумал Яр и нахмурился пуще прежнего. Захотелось немедленно схватить трепястока за шиворот и как следует тряхнуть, чтобы излагал яснее. «А вот грабли распускать не надо!» — рявкнул Бахамут, отпрыгивая в сторону. «Ты, конечно, дикарь и невежа, каких поискать? Но теперь, волей-неволей, придется-таки обучиться манерам!» «С чего бы?» Откинувшись на спинку, Яромир сложил руки на груди и вскинул бровь. «С того, что не пристало господарю вести себя хуже пещерного носорога!» «Господарю?» Ледорез не сомневался, что ослышался. Совсем недавно ему такое чудилось, что ахнешь. Так что... Однако он ошибся. «Господарю!» — припечатал трепясток. «Нам, нелюдям, чтобы узаконить отношения, свадьба не требуется. Все-таки по факту. Госпожа наша сударыня-хозяйка выбрала тебя и стала твоей по собственной воле. Отныне все, что принадлежит ей, твое, включая титул и земли. Так что...» Бахамут подхватил со стола кубок и отсалютовал. «Здравия тебе, сударь наш хозяин, и долгих зим!» Он осушил чашу одним махом и довольно крякнул. Лютень поддержал трепястока, и даже Марий потянулся к штофу. «Долгих зим новому хозяину седых холмов!» Яромир сглотнул. «Вот же... погонь!» Конец первой книги. Читал Константин Колоколов.